«Понятия не имею, но могу сказать, что я здесь ни при чем», — засмеялся он и допил содержимое бутылки, а я тихонько хихикнула. «Не знаю, как вы, но я возвращаюсь к себе. У меня кончилось вино, а без него я имею привычку задумываться о своем бесовском положении. Доброй ночи, леди Санса, и вам тоже, лорд Тирион», — сказала я напоследок, провожая его шатающуюся от алкоголя фигуру взглядом, а спустя пару секунд из моего рта вырвался ленивый непродолжительный зевок. «Ну, думаю, мне тоже стоит немного поспать. До Королевской гавани еще далеко, и, может, что-то и получится разузнать. Если не от лорда Тириона, то у кого-нибудь другого. По крайней мере, я надеюсь на это». Минус ноль. Широкотомине. Равнины. Холосар добрался до разрушенного города Гаяндро и организовал привал, чтобы пополнить запасы, поохотиться и подкрепиться. Сам город ранее принадлежал Райнарам, народу, взявшему себе название из-за реки Рейна, протекающей вдоль города и берущей свое начало в бархатных холмах. Местные пейзажи уже не были такими пустынными, как это было близ Пинтоса. Цветущая зелень в этих местах обыденна, так как рядом протекает река, и располагаются горы. Прекрасное место, чтобы запастись провизией. Хотя, по большей части, рыбу и мясо сушили, оставляя на солнце, дабы увеличить срок хранения и иметь возможность питаться на ходу. Рядом с лагерем, под лучами палящего солнца, я смотрел на одного из приближенных Кхала, Кахолла, держа в руке аракх, дотракийский меч, имеющий схожесть с египетским хапешем. Он имел лезвие в виде полумесяца, что придавало клинку высокую пробивную способность, если наносить удар наконечником. Видя одну из моих стычек с не особо сдержанными дотракийцами, что хотели получить внимание семьи, Кахолла захотел проверить мои навыки. Сила слуги не использовалась довольно давно, поэтому, недолго думая, я согласился на его предложение, так как мог немного заржаветь. Так как мы немного отошли от расставленного лагеря, вокруг никого не было. Принцесса проводила время с Финой, слушая ее лекции о ночных делах, а семьи по большей части расслаблялась, иногда присоединяясь к ним, а Кхал был занят тренировками. Даже несмотря на трудности, через которые проходит Дени, ее детский характер все еще при ней. Она любит наведываться в нашу с семьи палатку и пожаловаться, иногда во время уроков, число которых пришлось уменьшить. Время от времени ее сопровождал Джорах Мормонт, который лишь молчаливо наблюдал за происходящим и удивлялся знаниями, что я и семьи даем. Помнится, он спрашивал нас, где мы смогли получить их, ведь о некоторых дисциплинах даже он никогда не слышал. Конечно, ответ сир Джорах получил расплывчатый, но этого хватило, чтобы он перестал задавать вопросы. В любом случае, пора вернуться к поединку. Кахолла, коренастый, лысый и кривоносый мужчина лет 30, потерявший зубы в одной из стычек. Несмотря на свою неоднозначную внешность, он имел спокойный и уравновешенный характер, чем нравился принцессе больше всех остальных кровных всадников, его, Хагайквота, приближенных к Хала. Оценив баланс клинка, его вес и форму, я посмотрел на терпеливо ждущего Кахолла и кивнул ему. Кивнув мне в ответ, он встал в боевую стойку и приготовился к атаке. Спустя пару секунд он побежал на меня, широко замахнувшись клинком и целясь мне в туловище. Я сделал шаг в сторону и выставил свой меч так, чтобы импульс от удара прошел мимо меня. Раздался звон стали, его клинок проскользил по моему и ушел в пустоту, но Кахолла не растерялся и, быстро развернувшись, сделал еще один удар, который я заблокировал, твердо расставив ноги. Вложив немного сил в руку, я оттолкнул его от себя, заставив на мгновение потерять равновесие, затем резко сократил с ним дистанцию и ударил кулаком по животу, отчего он упал на землю и немного покряхтел от боли. «Ты силен и быстро как демон, Шира, по твоему телу и не скажешь, что это так», — впечатлено произнес Кахолла. «Спасибо за комплимент», — улыбнулся я и протянул ему руку, которую он спокойно принял. «Это очень полезно в бою, так как воин имеет привычку оценивать противника по внешности, не так ли?» «Твои слова верны», — кивнул он, после чего повесил меч себе на пояс, а я передал ему свой, «спасибо за бой». «Конечно, обращайся в любое время», — сказал я, и он, сделав короткий жест головой, направился к лагерю. Немного постояв и подождав, пока в округе не было никого, кроме меня, я повернул голову в сторону, где были только горы и равнины. «Что-то случилось, Семи?» — спросил я в пустоту. Спустя пару мгновений там, куда был направлен мой взгляд, материализовалась Семи с хмурым выражением лица. присматривай за Мармонтом, он подозрителен. Хм, я поднял бровь, конечно, как скажешь, но почему я, мне лень, как само собой разумеющееся ответила Семи, это путешествие изматывает меня, я хочу свои сады, Шира, пусть носитель колец даст мне ману, иначе я сойду с ума, я попрошу его об этом, потерпи немного, Семи, улыбнулся я и протянул руку, в которую, недолго думая, она вложила свою, пойдем, я приготовлю тебе что-нибудь, ты ведь любишь мою стряпню, не так ли, она не ответила, а лишь коротко кивнула с равнодушным выражением лица, но я заметил крохотный румянец на ее щеках, отчего весело улыбнулся, желание королевы, закон А, минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение, вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы, глава 33, Джон Сноу, близ стены, наше продвижение на север проходило очень гладко, шли мы быстро, так как количество людей в группе и отсутствие грузов позволяло этому быть. Время от времени нам на пути попадались патрули ночного дозора и домов, подчиняющихся Старкам, которые мы благополучно обходили, оставаясь незамеченными. И вот мы добрались до сумеречной башни, одного из замков ночного дозора. Она стояла у подножия гор, в которые упиралась своим концом стена. Заснеженная сумеречная башня имела относительно небольшой размер, высокую башню и флаги на крыше, а в ее окнах горел свет, показывая, что она все еще действует и несет службу. Вход располагался сбоку с ведущей к нему невысокой лестницей и охранялся невысокими вратами. Сит остановил нашу группу в почти прилегающем к башне леске и, спрятавшись за деревьями, приказал ждать. «Нам нужно пройти рядом с замком», — сказала Мара, не поворачивая головы и, каким-то образом, заметив мое непонимание, но очевидно обращаясь ко мне, прямо позади него есть скрытая тропа, идущая в обход патрулей прямо к мосту черепов, как вы его называете. «Понятно», — кивнул я, — «но почему мы ждем? Я никого не вижу». В ответ Сит молча указал головой немного восточнее сумеречной башни. Несколько секунд ничего не менялось, все тот же засыпанный снегом пейзаж, но затем в той стороне показались огни факелов. Подождав еще немного, я увидел группу из трех братьев ночного дозора, по-видимому, делающих обход. Они перекидывались друг с другом парой слов, время от времени смеясь или останавливаясь, но выполняя долг, хотя и без особой чуткости и сосредоточенности. «Как ты узнал, что они выйдут именно оттуда именно сейчас?» – прошептал я Сиду. «Порядок и маршрут патрулей меняют раз в два месяца», – ответила за него Мара. «Полезно быть глупыми дикарями, знаешь ли, вы...» Поклонщики, мягко говоря, слеповаты-туповаты. Ну, отчасти она права. Каждый в семи королевствах привык воспринимать и изображать одичалых так, как и писала Мара. Никто, кроме ночного дозора, полагаю, не задумывался, каким образом одичалые пересекают легендарную стену. С другой стороны, даже если ночной дозор поднимает этот вопрос, он ничего не может с этим сделать. Вспоминая то, что лорд Старк говорил о нынешнем его состоянии, это неудивительно. Нынешний состав по большей части состоит из политических преступников, дезертиров, убийц, насильников и прочего подобного сброда. Лишь малая часть мужчин присоединяется к ночному дозору ради благородной цели, ради которой он и образован. Помимо этой проблемы существует еще одна, по крайней мере, существовала. Для обеспечения братьев ночного дозора оружием, броней и продовольствием нужны деньги. Роб, как-то раз заменяющий отца и на тот момент знающий о моих намерениях, рассказал мне и остальным братьям и сестрам, что сумма денег на необходимости ночного дозора, выделяемая короной, крайне мала, и эту задачу берут на себя Старки, как правящий дом Севера. Ну, в любом случае, все это не делает слова Мары менее правильными. Ну, что есть, то есть, пожал плечами я, как понимаю, ждем, пока они пройдут и выдвигаемся, да, произнес Сит и замолчал, так прошла пара минут затишья, пока патруль исчез в сумеречной башне, мы вышли из-за деревьев и направились за Сидом, как он и говорил, мы прошли в опасной близости от стен замка, примерно, в 200 шагов от него, с этой позиции я пересмотрел свое мнение по поводу размера замка, теперь он казался высоким и массивным, а ночное небо делало его устрашающим и завораживающим. Быстро и осторожно наша группа миновала башню, пока в один момент Сит резко не остановился. Его глаза изучали окружение, будто бы что-то ища, а я и Мара не понимали в чем дело, но на всякий случай потянули руки к оружию. Постояв несколько секунд, Сид достал лук и, резко развернувшись, нацелился во тьму прямо позади нас. Мы с Марой сделали то же самое и приготовились к возможной атаке. Однако, из покрытой тьмой лесной чащи вышло 10 мужчин, одетых в кожаные, бронзовые и стальные доспехи, если судить по их цветам, и черные плащи. Те самые, что носили братья ночного дозора. Чуть впереди всей группы стоял старик. У него на лице виднелась длинная седая борода, волос на голове почти не осталось, а лицо покрыто глубокими морщинами. Его ясные серо-голубые глаза почти сияли в свете ночной луны. Помимо обычной для ночного дозора одежды, его воротник и рукава черного бархатного дублета были оторочены соболем, а складки плаща скреплял серебряный орел. Хорошо, что я подготовился перед путешествием. Если мне не изменяет память, его внешности символ орла соответствует тому, как выглядел командующий сумеречной башней. Кажется, его звали Денис Маллистер, член дома Маллистер в речных землях, а их герб – серебряный орел на пурпурном поле. Спокойно, одичалые, начал старик, глядя на нашу группу, а точнее, на Сида и Мару, если вы отдадите юношу, то можете уйти с миром. Я не хочу проливать кровь, если в этом нет необходимости. Ой, какое щедрое предложение, сказала Мара в привычном для себя тоне, но я удивлю тебя, старик, он не заложник. Не заложник, поднял бровь сир Денис, что ты имеешь в виду, одичалая, не одичалая, а воль, хотела было возразить Мара, но получила резкий взгляд со стороны Сида и замолчала. Все так, как она и сказала, спустя несколько секунд произнес Сид, переводя глаза с одного брата ночного дозора на другого и не опуская лук, спросите его сами. 10 пар глаз моментально направились на меня, как бы требуя ответа. Сид и Мара не двигались, но их взгляд бегал по округе, ища пути обхода на крайний случай, а сир Денис спокойно смотрел на меня и ждал ответа. Остальные братья вели себя не так, как их командир. Я чувствовал их напряжение и беспокойство, так как никто из них не обнажил меч, скорее всего, по приказу сира Дениса. Если вдруг начнется стычка, двое из них определенно получат раны, что не очень приятная перспектива. Я сделал глубокий вдох и вернул дюрандель обратно в ножны, а затем вышел вперед с поднятыми руками. «Приветствую, сир Денис из дома Маллистер. Я Джон Сноу, бастард Эддарда Старка, Тихого Волка и правителя Севера. И девушка сказала правду, я добровольно путешествую с ними, так как наши пути на данный момент совпадают. Решив, что правда будет предпочтительнее лжи, сказал я, бастард лорда Старка, удивился сир Денис, в таком случае, не будет проблемой, если я отправлю ворона в Винтерфилл, чтобы подтвердить твои слова». «Юноша, внутренне я поднял бровь, он проигнорировал мои последние слова, это довольно странно. Если бы я был на его месте, то сразу же поинтересовался бы, что за пути, которые совпадают с бастардом лорда Севера и одичалыми. А еще он не спросил, почему наш путь привел нас сюда, а не в Черный замок. Но отдаю ему должное, он не поверил мне на слово, но и не заклеймил меня как лжеца на месте. К тому же, весь разговор на лице сира Дениса не было ничего». Кроме терпения и спокойствия, конечно, если это убедит вас, то не вижу проблемы, кивнул я, а Мара и Сид медленно опустили луки, хотя и не убрали полностью, путь ворона от сумеречной башни до Винтерфилла занимает примерно день, и раз это так, то как мы поступим с моей группой, как минимум нам придется ждать пару дней, а может и больше, если случится что-то непредвиденное, ваша группа может остановиться на ночлег в сумеречной башне, я все организую. Ответил сир Денис, нам бы не хотелось доставлять неудобства, практически сразу же я покачал головой, мы оба прекрасно знаем отношение, как относится к одичалым в семи королевствах, сомневаюсь, что братья ночного дозора отнесутся к этому по-другому, хаем, задумчиво промычал он, а спустя пару минут размышлений продолжил, рядом с замком, в скале, есть одна пещера, ранее она использовалась как своеобразный тайник с припасами, но теперь там пусто. Вы можете расположиться в ней, а я обеспечу вам еду и воду. И вы оставите нас без присмотра, идиотизму поклонщиков в крови, вмешалась в разговор Мара, на что сразу же получила безмолвный нагоняй от Сида. Нет, этого я допустить не могу, покачал головой сир Денис. К вам будет представлена пара часовых с соответствующим поручением, не более, не менее. Это приемлемо, юноша, да. Но я бы хотел присутствовать при написании письма и его отправке. Времена нынче неспокойны, и никогда не знаешь, кому стоит доверять, а кому нет. Тогда мы договорились, произнес он и, подойдя, протянул руку для рукопожатия. Договорились, кивнул я, а затем задал интересующий меня вопрос: могу ли я поинтересоваться, как вы обнаружили нас? В округе никого не было. Сил Денис усмехнулся и, засунув два пальца в себе в рот, громко свистнул. Мгновение спустя в небе послышался визг, раздались звуки хлопанья крыльев, и к нему на плечо приземлился крупный красивый орел, что смотрел на меня высокомерно и уверенно. «Это не ал», — представил его сир Денис и ласково почесал ему крыло. «Он заметил вас еще на подходе к лесу, и только благодаря нему мы узнали о вас». «Понятно. Спасибо, что ответили, сир Денис. Не стоит. Не ал, очень гордый орел, и время от времени его необходимо хвалить», — улыбнулся он. «В любом случае, Куарин». В ответ на его зов вышел мрачный мужчина с проницательными серыми глазами, длинными ногами и руками, на одной из которых не было трех пальцев. Его длинные седые волосы были заплетены в косу, а жесткие плоские щеки гладко выбриты. «Он проведет твоих спутников к пещере, пока будет писаться письмо». Куарин полуруки. Удивилась Мара, а Сид хоть и промолчал, но по его лицу было видно, что он знаком с мужчиной. «Надо же, я встретилась с живой легендой. Он известен за стеной?» – спросил я. «Ага, можно сказать, что он очень уважаемая ворона. Как-никак не каждый из них смог бы надуть парочку вождей». «Понимаю», – кивнул я и повернулся к сиру Денису. «В таком случае, предлагаю отправляться. Не хотелось бы доставлять вам неудобства больше, чем следовало бы. Конечно, прошу за мной». Мужчина по имени Куарин и еще пара братьев ночного дозора вместе с Сидом и Марой направились на север, пока я с остальными последовал за сиром Денисом в сумеречную башню. Ну, плохо, что нам не удалось пройти незамеченными, но все могло быть и хуже, не так ли? Минус ноль. Соломон. Бравос. Сидя в гостиной комнате Красного храма, я вспоминал банкет и смотрел на картину, нарисованную и подаренную художницей. На протяжении всего написания картины, мой взгляд в основном сосредоточился на теле художницы и ее инструменте. Как и было сказано ранее, мана в ее пробужденных магических цепях текла так легко и плавно, будто бы девушка была рождена для магии. Мана сосредотачивалась на руке, а затем перетекала в пальцы, в которых художница держала особенную кисть. Полностью белая художественная кисть, будто бы сделанная из кости какого-то зверя. Помимо этого, на ней имелись волнистые узоры и какие-то символы, которые я распознать не смог. В любом случае, эта кисть была полноценным мистическим кодом. Через нее мана вместе с красками попадала на холст, отчего готовая картина отчетливо излучала магию, как и картины в таверне, принадлежащей художнице. Еще стоит упомянуть, что я ощущал чей-то особо ревнивый взгляд. Он был силен настолько, что перекрывал другие эмоции, которые испытывали гости. К сожалению, я не определил, кому он принадлежал, но он определенно был. Внезапно дверь в комнату открылась. Это была Лина с типичной для себя веселой улыбкой, что держала в руке запечатанное письмо. «О, я вам помешала, мой король?» – спросила она, сев напротив меня. «Любуетесь своей красотой или работой знаменитой художницы?» «Скорее второе, нежели первое», – ответил я и перевел взгляд на письмо, которое не было подписано никак. «Как понимаю, оно адресовано мне. Скорее всего», – пожала плечами Лина, «и вы не поверите, как я его получила. Хм, я направлялась на рынок попробовать тот хлеб, что вы хвалите. Продавщица, которая соответствовала вашему описанию, помимо самого хлеба, незаметно передала это письмо. Разумеется, ничего не сказав о том, кому оно предназначалось. Немного подумав, я решила, что оно для вас. Ну а если нет, то не думаю, что это как-то навредит мне». Я коротко кивнула и забрал письмо. Развернув его, внутри оказалось всего одно слово – «Жемчужный берег». Если не ошибаюсь, так называется таверна, где состоялся наш с Виланой первый разговор. А еще, меня привлекло то, что чернила были пропитаны маной. Очень знакомой маной, определенно принадлежащей одной девушке. «Лина, сегодня вечером я тебе не нужен. Ой, это предложение, мой король», – хихикнула Лина. «Я, конечно, не против, но как на это отреагирует верховная жрица Кинвара? Какой же вы сердцеед? Как понимаю, не нужен». Устало вздохнул я и убрал письмо в карман. «Что ж, если она решила связаться со мной сама, то, полагаю, встреча может выйти немного интересной. А, минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 34. Соломон. Бравос. Когда солнце село за горизонт, а звезды и луна начали освещать небосвод, я отправился в жемчужный берег. Активность города несколько упала, так как рабочая его часть отдыхала, и на улицах в основном находились лишь те, кто мог себе это позволить. Впрочем, таверна и трактир была заполнены практически полностью, если учитывать горящий в них свет и множество голосов. И пока я медленно шагал по переулкам города, в моей голове проходили дебаты. В основном это касалось просьбы Шира, а точнее, Семирамиды. Сейчас количество маны, которое получают слуги, хватает ровно настолько, чтобы они могли использовать свои минимальные способности. Благородные фантазмы сильны, в особенности, для нынешней эпохи этого мира. И если в случае Шира он малоэффективен против обычных людей и не особо заметен, то в случае Семирамиды совсем не так. Ее благородный фантазм, висячие сады Семирамиды, огромная летающая крепость, которую Семирамида может использовать и как базу, и как оружие массового поражения. Для обитателей этого мира подобное сооружение является, мягко говоря, недосягаемым, если не считать драконов. А сила, что она несет в себе, заставит подчиниться каждого лорда и простолюдина, который о ней узнает или увидит. К тому же, в садах достаточно места, чтобы расположить в них население небольшого городка, и это если не учитывать дворец в виде башни, который расположен в центре крепости. Сейчас в мире довольно спокойно. Он развивается, хотя и медленно, а приоритеты его обитателей расставлены вокруг денег, влияния и семей. Они знают, что с достаточным количеством и качеством этих факторов бояться нечего, но что если в небе появится плавучая неприступная крепость, приоритеты пополнятся новым участником, магией, коим очевидным проявлением являются сады. Инфраструктура и порядок вещей изменится. Кто был нечем, сможет стать всем, и наоборот. Королевство и города столкнутся с беспорядками и даже гражданскими войнами, так как кто-то определенно почувствует, что он лучше других, а значит, достоин большего. Стоит также упомянуть, что эпоха богов почти закончилась, а фей или духов я не почувствовал, по крайней мере, пока. Скоро настанет эпоха человека, а сады застопорят прогресс и вдохнут жизнь в уходящую эпоху. В целом, возникновение садов привнесет в судьбу этого мира огромное волнение, которое я бы хотел пока что избежать. Впрочем, если ситуация потребует, садам придется увидеть свет, что я и поведал Шира. А еще, остался вопрос с белыми ходоками. По легенде, с ними должен разобраться Азор Ахай, но теперь, когда в этом мире оказался я, все становится сложнее. Как и сказала Кинвара, именно я стал главной фигурой на поле, и с этим сложно поспорить. Благородный фантазм Соломона, самый первый из трех имеющихся, не просто могуществен, а почти всесилен. При активации он собирает магию со всей планеты, которой обладало человечество, и ее можно направить на очень разные вещи, от очевидного разрушения, способного просверлить планету насквозь, до чего-то более масштабного, уничтожения человеческой истории, как это было в воспоминаниях Соломона. Магия – обход правил мира, а это значит, что применение этого благородного фантазма еще вагон и целая тележка. Мое же отношение к его использованию или к этому миру я не знаю. Каких-то масштабных мыслей у меня просто нет. Сейчас я всего-навсего хочу дать этому миру подготовиться к изменениям, ну и немного исследовать его. Я не вижу себя в будущем, так как просто не представляю, чем мне заняться или с кем проводить время. Раньше я действительно думал, что бессмертие – прекрасная вещь, ведь у меня будет время узнать все, что может предложить мир, но теперь мнение поменялось. Старки, Холлан и остальные, с кем я подружился, смертные, что значит, они состарятся и уйдут, а я буду встречать уже их потомков, внуков, правнуков и так далее. Семирамида и Шира либо захотят вернуться на трон, либо создадут свою семью, в которой мне места нет. У них будет своя жизнь, а у меня своя. Я буду лишь доставлять неудобства. И они также уйдут, если полноценно воскреснут, а ситуация повторится, как с первыми. Можно, конечно, вспомнить о красных людях, в особенности, Кинваре, что без сомнения будут готовы следовать за мной, да и живут они до тех пор, пока их тела поддерживает магия Эрглора, но он тоже уйдет, а значит и они за ним. И, в конечном итоге, я не знаю, чему себя отдать. Просто не знаю. Я не хочу испытывать боль потери, и уж тем более, привыкать к ней, но одновременно с этим не хочу терять свою человечность. А я буду терять ее, так как либо стану бесчувственным куском плоти, если закрою свое сердце, либо опустошенным, если этого не сделаю. Я иронично усмехнулся. Замкнутый круг. А, так время прошло незаметно, и я почти добрался до жемчужного берега. Однако, в какой-то момент меня резко схватили за руку и вытянули в безлюдный переулок между домами. Передо мной стояла фигура с сумкой на боку, окутанная в обычный коричневый плащ, что отпустило мою руку и немного отошла от меня. И в то же время я чувствовал легкий запах выпечки, что истощала фигура. «Прошу прощения за мое дерзкое поведение, господин, но таков приказ госпожи», — сказала фигура и сняла капюшон. Это оказалась та самая продавщица, у которой я покупал хлеб, и которая передала письмо Лине, а на ее лице было виноватое выражение. Но та самая бодрая и вежливая улыбка все же осталась. «Все в порядке», — спокойно кивнул я. «Как понимаю, вы здесь, чтобы проводить меня, госпожа Юни, господин. Вы правы, моя задача сопровождать вас. И пожалуйста, я не госпожа, можете обращаться ко мне просто по имени». Склонив голову, поправила меня она. «Хорошо, Юни. Вот, наденьте, господин». Она раскрыла сумку, в которой оказался плащ, идентичный тому, что на ней, и затем мы можем отправляться. «О!» Непонимающим взглядом я уставился на плащ. «Не смотрите на меня так, господин. Госпоже все же нужно поддерживать авторитет и правила». «Правила? Вы действительно в городе не так давно, а?» — вздохнула Юни. «Каждый клиент, попавший к госпоже на прием, сопровождается кем-то из ее окружения, а его личность должна быть скрыта. Работы госпожи обладают определенным шармом, из-за которого некоторые люди склонны вести себя чрезвычайно фанатично. Если личность клиента будет известна, то, не обладая достаточной охраной, его может постичь довольно неприятные последствия». «Даже так?» – удивился я. «Даже так?» – кивнула она. «Помнится, один клиент потратил все свое состояние, чтобы попасть к госпоже. И он действительно попал и даже получил картину, но спустя два дня в одном из каналов города его обнаружили мертвым. Его дом был сожжен, а картина госпожи украдена. Это произошло еще до того, как госпожа ввела эти правила». «Это ошеломляет», — покачал головой я, «но как тогда клиент получает картину, если личность должна оставаться в секрете?» «У госпожи есть нужные люди», — с улыбкой заявила она. «Но я забрал картину и добрался до храма довольно спокойно. Насколько бы не были фанатичны некоторые поклонники госпожи, никто не рискнет бросить вызов красным людям и безликим», — сказала она, на что я коротко кивнул и принял плащ. Как только он оказался на мне, мы направились к таверне. Разумеется, нашу группу из двух человек сопровождали множественные взгляды окружающих. А когда мы вошли в таверну и начали подниматься на третий этаж, ее посетители переставали заниматься своими делами и начали либо шептаться друг с другом, либо просто безмолвно наблюдали. Кстати, с того банкета в особняке Терма, те или иные детали распространились по городу словно лесной пожар. Видимо, я недооценил славу художницы, так как каждый простой человек, который хотя бы немного взаимодействовал со мной, то есть, торговцы, ремесленники, просто рабочие, пытались подлизаться ко мне. Однако, как и сказала Юни, никто не смел вторгаться в мое личное пространство, надоедать мне и все в этом духе, так как насколько надо быть безумным, чтобы спровоцировать две могущественные веры. Сама картина находилась в Красном храме, так как в черно-белый дом нести ее не было смысла, а других вариантов попросту нет. Моя работа, которой просил заняться Вилана, закончена. Он сказал, что благодарен и запомнит это, но также добавил, что хотел бы, чтобы я докопался до сути. По возможности, разумеется. По идее, так как здесь не замешана магия, меня ничего не останавливает проигнорировать его просьбу, но если вдруг вылезет что-то связанное с Рисом, то почему бы не добить дело до конца? Хотя бы ради чувства выполненного долга, я бы сказал. Поднявшись наверх, я не заметил каких-либо изменений в интерьере, но здесь, помимо самой художницы, присутствовали и ее три служанки, что помогали ей в работе во время банкета. Она занимала свое устроенное место у окна с видом на город и писала какую-то картину, пока три ее помощницы молчаливо стояли чуть сбоку от нее. «Я привела его, госпожа», — почтенно произнесла Юни и поклонилась. «Хорошо, я позову тебя, когда закончу. Можешь быть свободной, Юни», — не отрывая взгляда от холста, сказала художница, на что Юния еще раз поклонилась и вернулась вниз, после чего продолжила: «Присаживайтесь, я скоро закончу». Расположившись в одном из свободных кресел, я сосредоточил взгляд на художнице, одновременно рассмотрев получше ее служанок. Каждая из них отличалась от другой: иной цвет глаз, волос, кожи, телосложение. Но вот взгляд. Краем глаза они внимательно наблюдали за каждым моим движением, как натренированный убийца или хищник, что не выдает себя до самого начала охоты. В их взгляде читались лишь хладнокровие и расчетливость, что очень необычно и интересно. Полагаю, они, помимо того, что я являются помощницами художницы, еще и являются ее охраной. Хорошее решение, если учитывать то, что я услышал от Юни. Спустя примерно час она закончила работу. Художница медленно встала со стула и пересела на диван, что находился напротив кресла, которое занимал я. Одна из ее помощниц начала прибираться, другая аккуратно взяла полотно и расположила лицом к окну, а последняя молчаливо встала за плечом своей госпожи. «Вы очень интересны, господин Соломон», со стоическим и похожим на маску выражением лица начала художница, прервав тишину. «Интересен, чем именно, госпожа художница? Не прикидывайтесь глупым и невежественным. Я слышала о вас ранее, о том, каким опасным и могущественным колдуном вы являетесь, но на том вечере убедилась в этом сама. Вы наблюдали за мной как стервятник или преследователь, коих в этом городе полно», монотонно произнесла она. «Другие могли бы посчитать, что вы поражены моим мастерством или красотой, но не я. И мы оба знаем истинную причину, не так ли?» Довольно грубое начало, я бы сказал. Не ожидал, что кто-то вроде нее будет действовать таким образом. Впрочем, это не имеет значения, по крайней мере, для меня. Но ее слова верны. Мой интерес сосредоточен на ее магических навыках. Не то, чтобы это было чем-то из ряда вон выходящего, но, видимо, моя собеседница считает иначе, если судить по ее тону. Как это связано с вашим приглашением сюда? Нацепив вежливую улыбку, спросил я. Я узнала, что вы довольно близки с одной женщиной. Ледяным тоном сказала она, но последнее слово прозвучало так, будто бы ей было до крайности отвратительно даже думать о ней, кто бы это ни был. Возможно, она уже сделала это, а возможно и нет, но моя мать определенно как-то завлекла вас, а это значит, что она обязательно пошлет вас избавиться от меня, смыть позор с ее лица и очистить свое доброе имя. Я поднял бровь. Художница практически выплевывала некоторые слова, сохраняя холодный взгляд, а я просто не понимал, что она имеет в виду. Будто бы контекст разговора с самого его начала ушел от меня и не хотел возвращаться обратно. «Все еще не понимаю, в чем суть нашего разговора, госпожа художница». В ответ на мои слова она сделала очень крохотный жест головой, как в следующую секунду три острых как бритва кинжала расположились у моего горла, сердца и паха. Ее служанки окружили меня, образовав собой полукруг, оставляя обзор лишь на свою госпожу. Они стояли абсолютно неподвижно, будто бы были машинами, запрограммированными лишь на выполнение приказов. «Нет смысла объяснять вам то, что вы и так знаете», видя мое искреннее недоумение, на ее лице появлялись крохотные признаки раздражения. «Она подготовила вас, не так ли? Что же она обещала вам? Власть, золото, мою магию? Что? Я считаю, что между нами возникло недоразумение, и, как бы мне не хотелось приплетать сюда других, но вы не боитесь красной веры и черно-белого дома. Ваши действия кажутся мне нелогичными и непродуманными», спокойно сказал я, на что кинжал, что был направлен к горлу, практически соприкоснулся с кожей. «Нет никакого недоразумения, лишь факт. А что по поводу них? Никаких проблем не будет, если посчитать мои действия лишь демонстрацией», с абсолютной уверенностью заявила художница и еще раз качнула головой. В ответ на это ее служанки послушно встали позади нее, убрав и спрятав кинжалы. «Я пригласила вас сюда, чтобы заключить сделку. Не знаю, что предложила или предложит мать за мою голову, но я предлагаю вам вдвое больше. Я заинтересовала вас», внешне я никак не отреагировал, но внутри царило смятение. И как обычная просьба Вилана расследовать дело его брата привела к этому. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 35. Соломон. Бравос. Художница терпеливо ждала моего ответа, пока я думал, что предпринять в этой ситуации. Ее взгляд был холодным и расчетливым, служанки походили на кукол, а звуки снизу заглушились, отчего атмосфера, царящая в помещении, тяжелела с каждой пройденной секундой. Честно говоря, я действительно не знаю, как поступить. У меня нет представления, что, как и почему, и поэтому единственным доступным решением была бы искренность. Да, я всегда могу решить вопрос силой, им, как и остальным обитателям этого мира, нечего противопоставить ей, но в этом нет ни смысла, ни необходимости. Если каждое недоразумение в мире решать силой, то он сгорит в мгновение ока. Куда проще и надежнее действовать наверняка для каждой из сторон, и не каждый готов пойти на банальный разговор, чтобы разрешить его. Им мешает не гордыня, отнюдь, а угроза собственной безопасности. В данной ситуации, если бы я действительно являлся убийцей, действия художницы были бы очень разумными. Судя по ее тону и формулировке, ее мать уже предпринимала несколько попыток, и женщине передо мной просто не остается выбора, как поступать именно так. Впрочем, это не отменяет того факта, что пострадавшей стороной являюсь я. В конечном итоге, мне остается просто плыть по течению и посмотреть, что из этого выйдет. В крайнем случае, всегда есть вариант с демонстрацией силы, что показала художница через своих служанок. Знаете, госпожа художница, даже если вы не хотите верить моим словам, между нами действительно возникло недоразумение. Я не знаю, кто именно является вашей матерью, и какие между вами обстоятельства. Предполагаю, да, это верно, но уверен ли в этом? Однозначно, нет, спокойным и уверенным тоном произнес я, глядя собеседнице прямо в глаза, и поэтому я предлагаю прояснить ситуацию настолько, насколько это в принципе возможно. Вы сами сказали, что считаете меня опасным и могучим колдуном, и если бы я действительно являлся убийцей, то действовал бы заранее. Это кажется разумным, не так ли? Ответом на мое логически верное были лишь молчание и взгляд, полный абсолютной уверенности в том, что я пытаюсь играть невиновного. Художница ни капли мне не поверила и все еще ждала очевидного для себя ответа. Выходит, мы не можем прийти к взаимопониманию, госпожа художница? Нет, пока вы не признаетесь и не назовете свою цену, господин Соломон. Я закрыл глаза и сделал глубокий вздох. Так дело не сдвинется с мертвой точки. Искренность моих слов просто не доходит до ее разума, а значит придется доказать все силой. Как думаете, госпожа художница, достаточно ли предложить мне власть или золото, чтобы нанять меня простым убийцей? Красный храм и черно-белый дом с радостью предоставят и то, и другое, стоит только попросить. Даже если мое пребывание в этом городе далеко не долгое, всем известно, каким авторитетом я обладаю. Тогда, а магия, наклонив голову, продолжил я и дважды постучал указательным пальцем по подлокотнику. В следующее мгновение от моего тела как гигантское цунами распространилась волна силы. Поднялся необузданный ветер, что разбросал еду и предметы интерьера. Ткань, которая крепилась к потолку и окнам, растрепалась, будто бы пыталась вырваться отсюда и убежать как можно дальше. Чистое небо снаружи в мгновение ока сменилось черными тучами, что образовали собой кольца и собрались над таверной, где находился я. Трех служанок за спиной художницы практически сорвало с места и мягко припечатало к стенам здания. Их одежда плотно прилегла к телам, а ножи впились в камень по самую рукоять без возможности получить их обратно. Их госпожа же широко раскрыла глаза и рот, показав сильно расширенные зрачки и белоснежные зубы. Все ее тело задрожало от давления и тряски, когда диван, на котором она сидела, скользнул по полу и ударился об витрину, обвалив принадлежности для рисования. Кисти полетели в разные стороны, краска разбрызгалась по мебели, стенам и полу, а холсты и пергаменты раскрылись, обернув собой первые попавшиеся у себя на пути предметы. И в этом шторме ветра и магии я, единственный не задетый происходящим, отчетливо слышал ритм сердца художницы, похожий на звук ударов молота об наковальню, быстрых, сильных и громких. Я видел, как в ее глазах плясами ошеломление и шок, но при этом в них сохранились решимость и стальная воля, которые горели ярко настолько, что напоминали дневное солнце. В них не было страха, в них не было отчаяния или неуверенности. Художница смотрела мне прямо в глаза, будто бы не замечала окружающего нас беспорядка. Ее утонченные пальцы сжались в кулаки, глаза заострились, а зубы стиснулись. Дрожь ее тела медленно угасала, склоняясь перед стальной волей художницы, чтобы не показать страха перед ее оппонентом. Я осмотрел женщину передо мной и про себя удивленно кивнул. Она сильна, не физически, а духовно. Настолько, что даже что-то подобное не вызвало в ее глазах ни капли страха. Художница будто бы была атлантом, которого не мог сломить весь небосвода. И это впечатляет, очень впечатляет. Вы действительно думаете, что обещание магии может соблазнить меня? Ее взгляд еще несколько секунд не открывался от меня, после чего начал бегать по округе, будто бы что-то ища. Остановился он на ее особой кисти, что в данный момент находилось в двух шагах от нее. Затем ее тело резко наполнилось маной, создав эффект, похожий на укрепление, и бросилось к кисти. Подхватив ее на бегу, художница рванула в мою сторону, взяв кисть в обратный хват, будто бы она была кинжалом, и нацелилась мне в горло. Свободной рукой она закрывала лицо, видимо, чтобы защитить себя на случай атаки. Двигалась художница, как мне казалось, медленно, но ловко, маневрируя и не спуская с меня глаз. Ее взгляд наполнился намерением убийства, а ледяное выражение лица стало абсолютно непроницаемым. И когда она практически добралась до меня, все еще не сдвинувшегося с места, я подпер голову кулаком и щелкнул пальцами свободной руки. В следующую же секунду из пола третьего этажа вырвались зеленые лозы и оплели тело девушки, а затем привязали к земле, заставив выронить кисть. Увидев состояние своей госпожи, а также невозможность достать кинжал из стены, служанки с обеспокоенными выражениями на лицах пытались противостоять ветру и магии, чтобы вернуть себе боеспособность. Однако у них ничего не получалось, и в итоге, все четыре девушки оказались полностью обездвижены. «Ваши действия интересны», — спокойно произнес я, вернув магию обратно в свое тело и смотря на недовольное и разозленное лицо художницы, чья ледяная маска разбилась под натиском обстоятельств. Служанок тоже связали лозы, зафиксировав их на стене. Ткани, что развивались ветром, вернулись в спокойное состояние, предметы прекратили двигаться, и образовался круг со мной в качестве центра, где, кроме пустого пола, будто бы никогда ничего не находилось. Зачем атаковать меня, если результат очевиден? Ответа я не получил. Ее сильный взгляд буравил меня насквозь, и мне казалось, что если бы им можно было убить, то я был бы мертв. Весь вид девушки походил на разъяренную волчицу, угрожающе рычащую и скалящую клыки, и она определенно была недовольна происходящим. Теперь я смог увидеть ее истинное лицо, наполненное искренними эмоциями и чувствами. Пропала бесчувственная кукла, уступив место решительной, отчаянной и сильной девушке, готовой на, казалось бы, безумие. Она не хочет проигрывать, не хочет показывать свою слабость, а достичь своей цели, чего бы это ни стоило. Очень впечатляет, и глубоко внутри себя я что-то почувствовал, что-то странное и притягательное, будто бы глоток чистой воды в бескрайней пустыне. Я хочу узнать, через что она прошла, я хочу услышать, что она скажет в конце этого отрезка пути, я хочу увидеть, какой она вырастет. Встав с кресла, я наклонился к связанной художнице и протянул руку к ее лицу. Ответом на это действие был укус, который смог повредить кожу и заставить ее кровоточить. Челюсти художницы плотно сжались на моей руке, пытаясь откусить ее, и все это время ее взгляд так и не покидал моего, будто бы заявляя, что не проиграет и не склонится передо мной. «Вы очень сильны», — начал я и положил руку ей на щеку, игнорируя боль во всей еще зажатой челюстями конечности. «Я искренне вами впечатленный, нахожу вас поразительной девушкой. Впервые встречаю кого-то, подобного вам, и вряд ли встречу еще. Вы, хватит», — рявкнула художница, отпустив мою руку и выплюнув кровь мне в лицо. «Мне не нужна твоя пустая лесть, лживый ублюдок. Просто закончи дело и убей меня. Моя гордость не прогнется под твоими жалкими словами. Зачем мне убивать вас, если в этом нет смысла?» Наклонив голову и стерев рукой кровь, спросил я: «Зачем мне убивать такую интересную девушку, как вы, Лавина Сатрион?» «Что? Как?» Замерла она, а затем ее недовольство переросло в чистую ярость. «Не смей произносить мое имя своим лживым ртом. И раз уж вы уже отказались от своей жизни, то почему бы мне не взять ее себе?» «А?» Я прикоснулся пальцем ее лба, и спустя секунду все ее тело покрыла татуировка, которая вспыхнула золотым светом, а затем медленно исчезла, оставив чистую кожу девушки, будто бы так было всегда. «Что ты со мной сделал? Теперь вы принадлежите мне, госпожа Лавина», — сказал я, на что ее лицо скривилось от отвращения. «Разумеется, это не навсегда. Однажды я верну вам свободу, но только тогда, когда вы станете свободными и попросите об этом. Свободный, что ты несешь, это моя мать сказала тебе это сделать, не так ли? Сейчас я вижу перед собой ребенка, у которого проблемы с родителями. Вы живете исключительно ради того, чтобы насолить своей матери, ведь будь это не так, отправили убийц бы сами. Вы сильны, но при этом абсолютно пустые и скованы, спокойно произнес я и поднял свободную руку вверх, выставив три пальца. Сейчас мы не можем продолжать разговор, и поэтому сделаем это, когда вы проснетесь. Когда ваши мысли будут ясны и не затуманены местью своей матери. Ты. По комнате раздался щелчок пальцев, который заставил потерять сознание художницу и ее служанок. В помещении воцарилась мертвая тишина, которая перебивалась разговорами с первого этажа здания. Замкнутое поле, что я поставил, перед тем как выпустить магию из своего тела, не пропустило ничего наружу, и поэтому никто ничего не узнал, за исключением изменения погоды, разумеется. По моим подсчетам, они пролежат без сознания около часа, и поэтому, спустя еще один щелчок пальцев, комната будто бы в обратной съемке возвращалась к своему первоначальному состоянию. Предметы вернулись на свои места, мебель заняла те же места, что и должна занимать, краска с пола собралась обратно в баночки, оставив после себя чистоту. Кинжалы служанок вернулись в свои ножны на бедрах, а дыры в стенах исчезли. Я же выпрямился и начал ходить по помещению, рассматривая имеющиеся картины, чтобы убить время. Надеюсь, когда они очнутся, мы сможем нормально поговорить. Минус ноль. Санса Старк. Королевский тракт. Дни пролетали один за другим, а караван продолжал двигаться по Королевскому тракту. Время от времени мы останавливались у небольших таверн или просто по желанию королевской семьи, но потом продолжали путь к Орву Киллин. Особых изменений не происходило, и все знакомые мне люди занимались примерно тем же, что и обычно. Отец все еще занят королем, Арья, принц Таммин и принцесса Мирцелла проводят время вместе, Фау крадет еду, а принц Джоффри продолжает свои бесцельные прогулки просто ради того, чтобы показать свою значимость. Сейчас я сидела в палатке, отведенной Старком, и обдумывала, что делать, пока снаружи обустраивали лагерь для ночлега. После того разговора с лордом Тирионом сбор информации шел очень неохотно. Мне удалось собрать лишь крупицы того, что нужно, изображая из себя любопытную молодую леди, но ничего особо стоящего узнать не удалось, только пара имен и все. Самое примечательное, что я услышала, так это присутствие королевы шипов, Алины Тиреллу, в королевской гавани. Ее слава опережает ее, и мне, возможно, придется избегать контактов с ней до лучших времен. Если лорд Тирион смог увидеть мою игру, то тем более сможет и она. Помимо нее из Тиреллов там находится и ее внучка, Маргери Тиреллу. Как мне описали, красивая, заботливая и умная леди, что помогает жителям столицы Семи Королевств. Учитывая ее бабушку, мне придется избегать ее, или свести контакт к минимуму, если я хочу быть готовой ко всему. Я устало вздохнула и погладила леди, лежащую у моих ног. В любом случае, что ни делай, придется ждать. У меня просто нет возможности как-либо подготовиться. Если только ничего особенного не случится, разумеется. В следующий момент вход в палатку открылся, показав одного из людей Винтерфилла, а позади него стоял золотой плащ. Леди Санса поприветствовал меня первый и поклонился. Вам пришло послание. Послание? Спросила я, на что он кивнул и посмотрел на золотого плаща, который сделал шаг вперед и повторил действие первого. Королева желает видеть вас, леди Санса. Я здесь, чтобы проводить вас к ней. Услышав его слова, я удивленно расширила глаза, а затем усмехнулась про себя. Как говорил лорд Соломон, закон Мерфи, а, минус ноль, а, н, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 36. Санса Старк. Королевский тракт. Проследовав за золотым плащом, я добралась до королевской палатки, у входа которой стояли еще двое, стороживших ее. Они коротко кивнули моему сопровождающему и пропустили меня, после чего я оказалась внутри. Обустроена палатка была богата, при этом сохранив простор и удобство, чтобы королевская чета не испытывала неудобств. Небольшое количество мебели из кровати, нескольких стульев, стола и сундуков с вещами создавало некое подобие комнаты, видимо, королевы, так как эта палатка предназначалась исключительно для нее. Здесь находилась только она сама, что ожидала меня, сидя на одном из стульев и держа в руке бокал. Выглядела она довольно устало и немного раздраженно, как понимаю, из-за продолжительности путешествия. Видимо, она не любительница подобных вылазок и предпочитает привычный замок. «Ваше Величество», — поклонилась я, добавив в тон немного волнения, как только попало ей на глаза, «вы звали меня». «Да, Санса, проходи, располагайся», — кивнула она и, доброжелательно улыбнувшись, указала на стул напротив себя. «Ты голодна? Я могу приказать поварам что-то приготовить для тебя, если хочешь». Услышав ее, я внутренне нахмурилась. Слишком много фамильярности и любезности. Это не совсем то, что я ожидала от той, что с абсолютным равнодушием относилась ко всей моей семье. Однако у меня есть четкие основания полагать, к чему ее нынешнее поведение. «Благодарю, Ваше Величество, я сыта», — осторожно покачала я головой, заняв указанное королевой место. «Не сочтите за дерзость, но могу я узнать». «Ну-ну, не надо нервничать, дорогая, я не кусаюсь», — прикрыв рукой нижнюю часть лица, засмеялась она, — «я позвала тебя просто поговорить. Сейчас довольно сложно найти приятного собеседника, и ты, прекрасная юная леди, подходишь по всем критериям. А как же король? Разве он не может составить вам компанию?» — спросила я, намеренно упомянув того, на кого она смотрела с недовольством и некоторым презрением. На это королева нахмурилась, но затем быстро вернула на лицо улыбку, будто бы этого момента никогда не было. «Он занят, дорогая, и я не могу отвлекать его по таким пустякам», — отмахнулась она. «Предлагаю просто поболтать как леди с леди». «Хорошо, конечно, Ваше Величество», — неуверенно пробормотала я и опустила взгляд на колени. «О чем вы хотите поболтать?» «О чем-нибудь простом, дорогая. Как тебе жизнь в Винтерфилле? Север холодный, и я предпочитаю куда более теплые места. Мне трудно представить, что жизнь в этих землях такая же комфортная, как и на юге». Прощупывает почву, или просто хочет завязать разговор, стоит говорить отчасти открыто, но наивно. «Ну», — замялась я и спрятала глаза, — «возможно, это так, но я родилась здесь и привыкла к холоду. Снег и вьюга не пугают меня, а семья всегда рядом. Поэтому я не могу сказать, что понимаю вас. И я впервые выезжаю за север, не знаю, чего ожидать и к чему приготовиться. Для меня это целый другой мир, который, честно говоря, немного пугает. Родители рассказывали мне о рыцарях, балах и леди в красивых платьях, но также и о вещах, что показались мне страшными». «О, это абсолютно нормально. Когда я была маленькой, испытывала то же самое, что и ты, на пути к королевской гавани. Но сейчас я королева и вспоминаю то время с некоторой долей юмора», — улыбнулась королева. «А что именно страшит тебя, дорогая?» Теперь она напомнила о своем статусе и схожести между нами. «По сути, она пытается расположить меня к себе. Ожидаемо. Ате, лорд Старк рассказывал о каких-то змеях, кишащих в столице, а также крысах. А в Красном замке они водятся», — сказал я, что королева сочла забавным. «С какой стороны посмотреть?» — спокойно ответила она. «А как вы с ними справляетесь?» «Их отлавливают солдаты, а затем относят за пределы столицы и выпускают». «Нет, что ты, их убивают, убивают. Это вредители, дорогая, и с ними нельзя быть мягкой. Ты же не хочешь, чтобы кто-то из них навредил твоим близким, верно? Чтобы этого не случилось, их необходимо убивать», — поучительным и уверенным тоном заявила королева. «Но разве это не жестоко? Разве они не могут просто не возвращаться обратно?» — осторожно спросила я. «Могут, ровно так же, как и то, о чем сказала я. Причины могут быть самые разные, но это не отменяет того факта, что твои близкие окажутся в опасности. Ты понимаешь, Санса, вроде бы, все в порядке. Ты еще юна, чтобы осознавать всех моих слов», — заключила королева и с добротой посмотрела на меня. «Если тебе понадобится помощь, ты всегда можешь обратиться ко мне. Я чувствую между нами некую близость, и поэтому считаю своим долгом поддержать тебя». «Вот оно, она хочет привязать меня к себе, сделать зависимой, чтобы я слушала каждое ее слово. Ей нужна кукла, что сможет действовать и как неосознанный шпион, и как полезный инструмент. И мне придется подыграть ей, чтобы создать иллюзию того, что она преуспела. Королева знает, что отец будет занят делами королевства, прерываясь лишь на сон или прием пищи, и не сможет уделить мне достаточно времени. То же самое касается и Арии, так как она слишком мала, чтобы помочь решать вопросы в столице, по крайней мере, с точки зрения королевы. Люди, которых отец взял с собой из Винтерфилла, не смогут постоянно защищать меня, и, в конечном итоге, я буду вынуждена приходить именно к ней. О моем разговоре с лордом Тирионом она точно знает, но ровно столько, сколько осталось капель вина в пустой бутылке младшего брата королевы в тот вечер. Он не заинтересован в том, чтобы подставить меня, по крайней мере, до того момента, пока это не навредит ему. А раз королева считает меня наивной молодой девушкой, о чем известно всем, за исключением приближенных нашей семьи, то и допрашивать его не будет. Поняла, спасибо, ваше величество. Ни за что, дорогая, довольно улыбнулась она, а сейчас давай немного сменим тему. Что ты думаешь о моих детях? О, они, теперь улыбнулась уже я. К сожалению, я не провожу много времени с ними из-за мыслей о столице, им в основном составляет компанию Арья. Но могу сказать, что они, хорошие люди. Принц Таммин услужлив и внимателен, а принцесса Мирцелла, веселая и жизнерадостная. А Джоффри, что ты можешь сказать о нем? Он сильный и независимый. С ним я чувствую себя защищенной и, если позволите, значимой. Это действительно так, кивнула королева, рада, что ты нашла общий язык с моими детьми. В столице им довольно сложно найти себе стоящую компанию из-за своего статуса, и как мать я испытываю счастье, когда вижу их улыбки. Спасибо, Санса. Эн не стоит, ваше величество. Стоит, дорогая, отмахнулась она, спасибо за беседу. Мне этого не хватало, конечно. Рада была помочь, волнительно произнесла я и встала. Приятных снов, ваше величество. И тебе того же, дорогая. На этих словах я поклонилась и немного поспешно покинула ее, что королева нашла забавным. В таком же темпе, добравшись до палатки Старков и оказавшись в относительной безопасности, я облегченно вздохнула, а затем довольно улыбнулась. Этот разговор дал мне многое, действительно многое, так как я получила именно то внимание королевы, на которое рассчитывала. Теперь она будет скармливать мне подлинную информацию, дабы сделать меня ближе, и уже от этого я смогу помочь отцу и Арье, когда настанет подходящий момент. Внезапно я услышала голос Арье, что находилась в палатке, которую я не заметила. «Санса, что за странная улыбка у тебя на лице? Ты снова мечтала о лорде Соломоне, Арья? Как давно ты здесь? Достаточно, чтобы не пропустить твою улыбку», — пожала плечами она. «Так что случилось? Скажем так, что-то хорошее», — довольно сказала я, на что сестренка склонила голову на бок от непонимания ситуации. «Ну, как угодно», — бросила это дело Арья и легла в свою кровать, обхватив своими руками Немирию. «Я же сделала то же самое, только вместо леди обняла Фау, удобно расположившегося на моей подушке». Разумеется, он недовольно прочирикал, но потом быстро смирился и прижался к моей груди, довольно быстро заснув. «Цели я достигла, и поэтому остается только дождаться прибытия в столицу. Это значит, что у меня появилась возможность расслабиться и набраться сил перед бурей. Интересно, что сейчас делает лорд Соломон?» Минус ноль. Джон Сноу. Близ стены. Следуя к пещере за братом ночного дозора, я проворачивал в голове недавние события. Как и ожидалось, ночной дозор не очень жаловал посторонних. Когда я шел за сиром Денисом в его кабинет, мою спину сверлили очень недовольные взгляды, будто бы призывая как можно быстрее уйти из сумеречной башни. Весть о том, что я, житель семи королевств, путешествовал с одичалыми, очень быстро разрослась по замку, разжигая огонь презрения ко мне. Сам сир Денис сдержал слово и молча наблюдал за мной, пока я писал письмо рабу. Затем на моих глазах мистер прикрепил письмо к ворону и выпустил его, после чего сир Денис приставил ко мне сопровождающего и отправил к пещере. Спустя некоторое время, в полном молчании мы достигли пункта назначения. У пещеры стояло двое братьев ночного дозора, видимо, это были те, кто должен бы за нами присматривать, что с недовольными лицами выполняли приказ. Мой сопровождающий же, доведя меня, громко цокнул, указав на вход, а затем развернулся и ушел, даже не попрощавшись. Я покачал головой и вошел внутрь. К неприятной репутации, разумеется, прибавилось то, что со мной никто не разговаривал, кроме сира Дениса. Братья ночного дозора будто бы считали ниже себя общаться с тем, кто якшается с одичалыми. Не могу сказать, что не понимаю их, так как именно это твердят все жители семи королевств, но от этого не становится легче. Пещера оказалась достаточно глубокой, так как мне понадобилось идти около минуты перед тем, как попасть в просторную ее часть, одновременно являющуюся ее концом. Она освещалась одним крупным костром, вокруг которого расположились Мара, Сит и тот, кого свободная женщина назвала Куарин полурукий. Занятно было то, что они вели вполне нормальную беседу. Правда, не совсем вели, так как единственный, кто говорил, была Мара. Пока призрак лежал у ее ног, Сит молчаливо осматривал свой лук, а Куарин слушал и время от времени кивал. «Очень неожиданно, что ты ведешь беседу с братом ночного дозора», — сказал я, когда присел рядом с ними. «Я впечатлен, что ты способна на это, Мара». «Ой», — она подняла на меня взгляд и удивленно вздохнула. «Когда ты пришел, я думала, ты уже умер, как и положено идиотам». «Решил свои вопросы?» «Да». «Теперь нам остается только ждать и надеяться, что ворон будет лететь быстро», — ответил я, проигнорировав ее очередную насмешку, а затем перевел взгляд на Куарина, о чем говорили. «Полурукий просто не ожидал встретить наш клан и заинтересовался, почему мы так близко к стене. О, значит, это очень необычно, что вы выбрались так далеко». «Теперь уже заинтересовался я». «Разумеется, разве я не говорил об этом?» — спросила Мара, посмотрев на меня как на слабоумного. «Вообще-то, нет». Сдернувшейся бровью отрицал я и потянулся за сушеным мясом. Когда еда оказалась в руке, ко мне тут же подскочил призрак и забрал ее, будто бы она предназначалась ему. На это Мара усмехнулась. Сит игнорировал в принципе все, кроме своего лука. Куарин слабо и еле заметно улыбнулся, а я устало вздохнул и достал еще один кусочек. Клан Лунной Стрелы располагается на восточной части Клыков Мороза, где они встречаются с северной частью Зачарованного Леса. Они не заинтересованы в грабеже, если это не является ответной реакцией. Это касается как одичалых, так и жителей Семи Королевств. Внезапно подключился молчавший до этого Куарин. «Понимаю. Получается, эта вылазка была особенной?» — спросил я Мару. «Помнишь, как я отреагировала на мага, о котором ты рассказывал?» «Кажется, бабушка организовала эту вылазку, чтобы найти кого-то, кто знает о маге, и привести его. Так что, по сути, ты бы и так попал за стену, даже если бы не просил об этом. Им понадобился лорд Соломон, зачем, и, насколько я помню, бабушка Мары является старейшиной клана, но мне все еще непонятны детали. Но как она узнала, когда и куда отправлять людей?» Удивленно поинтересовался я, высказав свои мысли. «Бабушка может видеть зеленые сны», — гордо заявила Мара, на что у меня и у Куарина широко раскрылись глаза. «В последнем сне ей привиделся волчий лес, именно то место, где мы и встретились, собственно. И в этом лесу, как она описала нам, ей показался силуэт с длинными белыми волосами, темным цветом кожи и золотыми глазами, сияющими магией. Однако лицо было скрыто, и поэтому, когда ты подтвердил эти черты, я сразу же ускорила темп. Я погрузился в размышления, не обращая внимания ни на что вокруг себя. Зеленые сны – форма прорицания, что схоже с ясновидением, о котором рассказывал лорд Соломон. Они непременно сбываются, хотя и не обязательно в том виде, в каком приснились. Они также тесно связаны со старыми богами, так как их могли видеть древовицы и оборотни, которые, в некоторой степени, являются их медиумами. Выходит, что старые боги заинтересованы в лорде Соломоне, так как бабушка Мара определенно описала именно его, и я понятия не имею, зачем. В любом случае, остается только встретиться с этой пожилой женщиной и расспросить самому. Надеюсь, я смогу докопаться до истины. Зачем понадобился лорд Соломон, и причем здесь я? Очень надеюсь.